Книга Исфир. Шалом. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем наше изучение книги Исфир. Первую главу книги мы озаглавили «Жена, которая отказалась послушаться своего мужа». Главу вторую мы назовем «Иудеянка, которая стала царицей Персии». Царица Астин была смещена своим мужем Артаксерцем, потому что она отказалась участвовать в увеселении дикого празднества, объедения и упивания. Этот великий пир для народа, находящегося в престольном городе Сузах, продолжался 7 дней. Отказ царицы исполнить повеление ее мужа произвел положение кризиса, который нельзя было игнорировать. Как пример, для предупреждения всем женам великого царства царицу устранили с ее места, положения и привилегий. После того, как царь Артаксеркс окончил свои дни выпивки и пиршества, удалил царицу с ее престола, он отправился в битву против Греции. Несомненно, битва планировалась некоторое время. Однако персы были крепко поражены в битве Термопилае и Саламис. Когда царь вернулся домой, он был уныл и подавлен. Внезапно он осознал, что он больше не имеет царицы. Она была смещена, и закон, который приказывал ее изгнание, нельзя было изменить. Чтобы удовлетворить нужды в царице, царь послал своих слуг во все концы великого царства с повелением собрать всех молодых красивых девиц. Их должны были привести в престольный город Сузы и приготовить для встречи с царем. Теперь нам представлен дополнительный характер в нашем повествовании. Исфир была иудеянкой, живущей в Сузах. Она воспитывалась ее двоюродным братом Мардохеем, который был человеком в царском дворце. Нам не сказано, какой он совершал труд, но он мог быть каким-то адвокатом или юридическим советником у царских ворот. Исфир была очень красивой, ее привели в дом жен, чтобы приготовить и представить царю. Процесс приготовления продолжался многие годы, и каждой кандидатке была выдана специальная косметика и предписана специальная диета, чтобы извлечь их естественную красоту. Каждую девицу тщательно обучали и одевали для конкурса красоты. Ее дядя Мардохей дал Исфире совет: «Не говори никому, что ты иудеянка». Через 12 месяцев тщательного приготовления Исфир была позвана войти в личную палату царя Артаксеркса. Все это время Мардохей осторожно имел контакт с надзирателями над Исфирю и, несомненно, молился Богу о безопасности своей любимой опекунши. Выбор был сделан быстро. Царь влюбился в красивую Исфир, и конкурс красоты окончился. Царь возложил царский венец на ее голову и приготовил великий пир для торжества. Все князья Персии были призваны на великий пир, чтобы отпраздновать брак Исфири с царем Артаксерксом. Имеется только 2 книги в Ветхом Завете Тенах, которые названы именами женщин. Книга Руф является повествованием о языческой женщине, которая была замужем за иудеем. Книга Исфир является же повествованием о иудеянке, которая вышла замуж за язычника. Она является иудеянкой, которая стала царицей Персии. Вы припоминаете, что Мардохей имел положение в дворце, и после того, как Исфир стала царицей, он, вероятно, получил повышение. Сказано, что Мардохей сидел у ворот царских. Он не был привратником или сторожем, он был советником или консультантом. Вероятно, он слушал жалобы или выслушивал проблемы людей и передавал их просьбы царю. Во всяком случае, Мардохей был на положении, чтобы слышать, что происходило. Мардохей послушал 2 самых доверенных слуг царя, замышлявших убить царя. Он передал эту информацию Исфире, а Исфир рассказала царю. Тщательное исследование обнаружило, что информации Мардохея были верными, и 2 обвиняемых были повешены на виселице. Эта информация, конечно, спасла жизнь царя. Все эти события были записаны в летопись или историю империи. В 3 главе книги Исфир мы знакомимся еще с одной личностью. Сюжет становится более сложным. Человек по имени Аман достигает положения равного премьер-министру. Этот Аман был вегуянином. Предполагают, что он происходил от амаликитян, которые были древними врагами иудеев. В дни царя Саула иудеи воевали с этими амаликитянами, и Бог повелел Саулу уничтожить всех этих врагов. Однако Саул полностью не исполнил этого. Теперь этот враг иудейского народа получает высокое положение в Персидской империи. Этот Аман был тщеславным человеком, и он издал повеление, чтобы все князья и советники, сидящие у царских ворот, кланялись и падали ниц пред ним. Было одно исключение. Мардохей не кланялся и не падал ниц. Закон Моисея ясно указывает, что Божьему народу запрещается кланяться или поклоняться человеку, или животному, или изображению. Они должны почитать только истинного Бога. Мардохей не был, что может назвать исполняющий иудей, живущий в этих языческих обстоятельствах, однако он отказался кланяться и падать пред человеком, который искал какой-то божественной почести. Это было обычным среди управителей Персии. А Бог через Моисея повелел: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Твердое решение Мардохея было важным для его свидетельства, но оказалось дорогостоящим решением. Книга Даниила повествует о другом молодом иудее, который тоже сделал такое решение не кушать ничего нечистого и не поклоняться истукану в Вавилоне. Мардохей, может быть, был низкий ростом, но он был высоким в глазах своего Бога. Аман, с другой стороны, действительно показал себя малым. Он должен был игнорировать Мардохея, но вместо этого его ненависть не знала границ. Его осведомители также сказали ему, что Мардохей является иудеем. Это знание возбудило старую вражду, и он решил уничтожить иудеев. Он не только ищет удалить одного врага, но он решил уничтожить всю иудейскую расу. Интересный дополнительный свет проливает 3 глава, 7 стих. Аман является очень суеверным человеком. Он бросает пур, то есть жребий по-ассирийски. От этого произошло имя Пурим, что является именем для этого исторического события в иудейской традиции. Пур или жребий выпал на 12 месяц Адар, который в нашем календаре будет в феврале или марте. Этот жребий направил Амана на самое подходящее время, чтобы явиться к царю и попросить специального одолжения. Аман сказал царю Артаксерцу, что есть народ, живущий в Персии, имеющий странные обычаи, противоположные законам Персии. Они действительно враги нашего государства, их нужно уничтожить. Я готов пожертвовать 10 тысяч талантов серебра на фонд для покрытия расходов для уничтожения этих причиняющих беспокойство людей. Это была значительная сумма денег. Это равняется приблизительно 340 тоннам серебра. В действительности, этот человек предложил царю взятку, надеясь полностью вернуть свои деньги, конфискуя имущество у иудеев. Царь сделал очень глупое решение. Без рассуждения, что это за народ, под вопросом, царь дал разрешение для убиения иудеев и конфискации их имущества. Письма были приготовлены и разосланы по всему Великому Царству, чтобы в назначенный день, в месяц Адаре, служители и каждый в каждой провинции схватили каждого иудейского мужчину, женщину и ребенка и убили их. Их имущество нужно расхитить. Назначенный день должен был быть год наперед после разослания прокламации. Такое покушение истребить иудейский народ не новое для иудейского опыта. Бог говорил Аврааму, отцу иудейского народа, говоря: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Никакой национальный управитель никогда не мог уничтожить иудейский народ. Никакая нация, которая шла против иудеев, никогда не процветала. Это было очень глупое решение со стороны Артаксеркса. Вероятно, это было сделано в невежестве, но он должен был посвятить время, чтобы быть надлежаще информированным. Книга Есфир часто критикуется некоторыми, потому что имя Бога не встречается в ее тексте. Несмотря на то, что Бог невидимый и имя Его не встречается в написанных рукописях, Он является живым Богом и всегда присутствующим со Своим народом. Он говорит: «Я не покину вас». Иудеи в Персии ожидали уничтожения. Когда царь и нечестивый Аман сели, чтобы пить, город Узы был в смятении. Несомненно, было много людей, занимающих высокие посты, которые не согласались с этим ультиматом, но они были бессильны изменить указ. Живой и истинный Бог Израиля присутствует и действует, чтобы избавить израильский народ от предписанной смерти. В нашей следующей беседе мы увидим, как действовал Бог. Слушайте нас на следующей неделе. Ваша вера укрепится, и вы познаете Бога-Избавителя. Шалом.